и уже незаметно я превращался из экскурсанта в полноправного участника работ, что-то уже тащил, привязывал, даже высказывал суждения, даже спорил. Но чем бы я в тот день ни занимался, с кем бы ни разговаривал, куда бы ни глядел, перед моими глазами стояла сверкающая золотом ладья, ладья Аладдина и Синдбада-морехода, ладья из волшебной сказки о море и солнце, наш чудесный корабль, наш Ра, на котором предстояло нам плыть. Глава вторая. Шторм третьи сутки. Ветераны бодрятся. Познакомимся, наконец. Не слишком ли быстро мы идем? Пошли медленнее. Утро на Ра-2. От носа до мачты. Папирус и примус. Кстати, о фараоновом действии. От мачты до хижины. Как на Ра-1 все извивалось и скрипело. Не только смена цифры. От хижины до кормы. Кто полезет в воду? Нельсон под лодкой. Юби и Синдбад. Кто чем занят в эту минуту? Итак, шторм продолжается. Шторм длится третьи сутки. Мы несемся по волнам с угрожающей быстротой, да к тому же нас переваливает с борта на борт. Чувствуешь себя штопором, который ввинчивает и ввинчивает во что-то упругое, не имеющее начала и конца. Состояние не из приятных. Полнее всех, пожалуй, это ощущает Мадани. В день отплытия он был горд, с собой счастлив, на голове его красовалась повязка с надписью «Ра-2», вышитой разноцветными нитками. А теперь в его глазах растерянность, страдания. Он удивленно взирает на нас, старых морских волков, как мы отважились на такое, да еще во второй раз. Бедный Мадани, он не знает, что и нас тоже преследуют подобные мысли. Когда видишь непрерывно движущийся калейдоскоп волн, когда испытываешь на себе их мощь, то кажется, что весь мир сейчас залит ими, пытается противиться им, но тщетно. Даже удивительно, насколько могучи вода и ветер. Мягкая ткань паруса они превращают в стальную пружину, а бесхребетная веревка, только зазевается, бьет наотмашь, как шпицрутен. Океан пугает, это верно, но он дает и силу. Глядя на наших новичков, мы, ветераны, становимся дружнее и сплоченнее. Мы знаем, что защитить их можем только мы. Давно ли мы познакомились? Давно ли узнали друг друга? Шагнул к самолетному трапу загорелый человек со значком «Контики», и у стапеля возле пирамид лихо затормозила машина с синими фарами. С ее подножки соскочил черноглазый гигант со слепительной улыбкой. «Хелло, я Жорж!» Когда это было? 13 месяцев назад? Окажется, прошли годы. Я должен представить своих товарищей, перечислить по порядку тех, чьи имена назывались уже мною не раз. Не ждите подробных характеристик, мне ведь предстоит возвращаться к этой теме снова и снова. Все, что я пишу и еще напишу, это фактически о них и только о них, а пока лишь перечень, список. У каждого из нас в судовой роли свой номер, он определит очередность перечисления. Номер первый. Тур Хейердал, норвежец, 56 лет. Почетный член нескольких научных обществ, в том числе нашего географического, член Норвежской, Американской, Мексиканской, Чилийской академии наук, герой Контики, автор Аку-Аку, капитан Ра-1 и Ра-2, женат, 5 детей, 2 сына, уже взрослых, и 3 дочери. Номер второй. Карло Маури. 38-летний итальянец, один из лучших на свете журналистов, фотографов и альпинистов. Эта экспедиция уже 25-я в его жизни. Отец 5 детей. Номер четвертый. Сантьяго Феновес. 46 лет, по рождению испанец, эмигрировал из франкистской Испании. В юности профессиональный футболист, учился в Кембридже, ныне профессор Мексиканского университета, антрополог.